405. Август 23. Жизнь есть везде, но формы ее различны. Но сущное зерно огненного, одушевляющее всякую живую форму, где бы она ни проявлялась, единородно космическому огню в глубинах своих. Снизу и доверху идет это различие внешнее при единосущности внутренней. Этим огнем связано все существующее воедино, и цель всего, что есть, — эволюция от атома до человека, от человека до планетного духа. И так как эволюционирует огненное зерно нарастанием, то в конечном итоге эволюция сущего есть эволюция огня. Внешние оболочки зерна нарастают, уплотняясь до предела плотности, и потом силой внутреннего огня начинают утончаться из плотного в тонкое. Процесс длителен. Круг захватывает миллиарды, десятки миллиардов лет. Если жизнь атома измеряется несколькими миллиардами лет, то сколько же десятков, а может быть и больше миллиардов лет надо, чтобы атом стал самосознающим духом? Ведь прежде чем достичь Земли и самосознания, духа монада должна была пройти лунную эволюцию. И кто может сказать, в каком виде и на какой ступени эволюции духа монада вступила на Луну? И сколько планет высших должен еще пройти дух после Земли или завершения цикла нашей Солнечной системы? Эволюция бесконечна. Пределом развитию границ нет. И формы ее ступеней мозгом уловлены быть не могут. Но огненная сущность духа монады неистребима и неуничтожаема, даже если планета сгорит. Сознание, это дар эволюции, привыкло отождествлять себя с очередными оболочками, наиболее плотными. Цель эволюции — это перенесение сознания в зерно духа и жизнь в нем нескончаемую. Чем глубже проникает сознание в зерно духа, тем больше оно расширяется, ибо бездонные накопления сокрыты в нем. Огонь зерна соединен непосредственно с пространственным огнем, ибо зарожден или отделен от огня нитью, не прерывающейся, как луч солнца с солнцем. Бесконечные космические периоды тонут в беспредельности, как камешек в океане, ибо даже эти чудовищные отрезки времени с беспредельностью несоизмеримы. И мгновение, и миллиарды лет — лишь миг в беспредельности. Но огненная сущность, центр зерна духа неизменный, времени не подлежит, ибо мне его. Наслоения подлежат, но центр не подлежит. В нем начало начал и конечная точка проявленного, альфа и омега всех циклов времен. Человек может стать сознательным носителем глубины, в нем сокрытой, ибо человек — это все, и все включает в себе и объемлет. В нем все скрыто в начале и проявляющееся в конце. Человек — это абсолют в потенциале. Слова «Вы боги» несут в себе эту идею.